больше опыта, чем думал. За лечение 10 человек получено 40 единиц опыта. Уровень 3. Прогресс опыта 310 из 400. Напоминание. Рекомендовано отдохнуть, чтобы получить новый навык. Ну, раз уж система так настойчиво напирает с этим советом, лучше и вправду вздремнуть полчаса. Может, этого хватит, чтобы получить отложенный для меня навык. Заодно и мозг немного перезагрузится перед предстоящим судом. Полагаю, что на нем мне мозги точно пригодятся. Ряд людей хочет меня заживо сожрать. Магию многие не понимают, и поэтому видят в ней опасность. Я предупредил отца, что прикрою глаза на несколько минут. Присел в углу церкви, расслабился. Воспользовался старым методом, который часто рекомендовали военные в разных странах моего мира. Способ быстрого засыпания. Лечь на спину. Полностью расслабить все тело. Сначала шею и голову, потом конечности, затем торс. Избавиться от мыслей, дышать спокойно. Лучше всего в данном случае дышать животом, чтобы стимулировать блуждающий нерв. Именно он отвечает за работу парасимпатической нервной системы. Другими словами, за покой организма, за сон. Когда я учился в медицинском университете, преподаватели любили называть сон царством вагуса. Вагус – это и есть блуждающий нерв. Он здесь главный. И чтобы хорошо поспать, вагусу нужно подчиниться. Как только мои мысли улетучились, мое подсознание уловило новое сообщение от системы. Получено навык «Анализ состава». Эта сила дает возможность определить пригодность пищи и воды. Также навык помогает находить яды и подбирать с ним противоядие. Служит усилителем для диагностического взгляда. Цена использования – 10 единиц маны. О, это крайне полезная штука. Я уже давно понял, что на этот раз система хочет предложить мне очень хороший навык. Но суть его стала мне ясна только сейчас. «Лад, проснись!» – растолкал меня отец. «Пора! Сбыслов ждет нас в собрании!» Погранка будто и не переживала никакого нашествия монстров. Как только мы вышли на улицу, я увидел ослепительный солнечный свет. До вечера еще далеко. Сознание начало путаться. Кажется, что я пережил самую темнейшую ночь. Но атака монстров состоялась ровно в полдень. Мы с отцом прошли в двухэтажный дом старосты деревни. В зале уже шел горячий спор. Я даже не мог разобрать, о чем кричат люди. Но они были готовы разорвать друг друга. «Колдовство — это чистое колдовство!» — надрывался чей-то голос. «Откуда у мальчишки такая сила?» «Да при чем тут колдовство?» — перекрикивал его другой. «Может, благословение от Скалиса? Может, святой дар?» «Святой?» — взвизгнула бабка. «Убийца святым быть не может, он Микулу зарезал!» «А Микула сам кого резать хотел?» — гаркнул кузнец, стукнув кулаком по столу. «Сколько раз этот выродок людей чуть не покалечил? Я сам видел, как он на Ваську с топором шел». «Да уж весело, тут ничего не скажешь». «Тишина!» — прокричал Сбыслов. «Мы так никогда не придем к решению. Как видите, Лада и Добромир уже явились, чтобы поддержать вашу беседу. Давайте зададим им вопросы. Только не нужно затевать ссоры, умоляю вас. По гранке так вопросы никогда не решались и решаться не будут». «У меня есть вопрос», — поднял руку худощавый мужчина сразу же после того, как мы с отцом присели рядом с Радагостом. «Мы тебя слушаем, Тишен», — кивнул староста. «Как Лад смотрит на то, чтобы я сразился с ним на мечах? Я хочу отомстить ему за моего сына Микулу. Он заколол его прямо у меня на глазах, проклятый живодер». Я понимал, что иначе потерявший сына отец реагировать не будет. Он будет пытаться мстить. Можно было пойти на конфликт, начать спорить. Но я решил поступить иначе и ответил. «Знаю, что вам сложно принять смерть сына. И не надеюсь на понимание. Если хотите, мы сразимся. Может, тогда вы поймете, что я убил вашего сына только для того, чтобы выжить самому». «Мог не убивать. Вырубил бы и все!» — закричал Тэшен. Я лишь помотал головой. Хотя было сложно не вестись на провокации. Человек в таком состоянии одержим местью. Он все равно не услышит меня. «Что-то не вижу отца Радка», — огляделся я. «К сожалению, отца Радка забрали болотные упыри», — ответил староста. «Хватит с ним нянчиться», — вскочил Тэшен. «Я предлагаю казнить этого недомерка. Кто со мной согласен, поднимите свои руки». Вот ведь урод. Теперь понятно, почему Микула вырос садистом. Руки начали подниматься. Сначала несколько. Родня Тешина и те, кто был близок к его семье. Потом еще и еще. Страх перед магией оказался сильнее здравого смысла. 11, подсчитал староста, и голос его дрогнул. 12, 13. Руки продолжали тянуться вверх. Кто-то поднимал неуверенно, озираясь по сторонам. Кто-то решительно, с каменным лицом. 15, закончил староста. 15 человек за казнь из 23. Повисла тишина. «Большинство!» — хрипло выдохнул Тэшин. «Слышите? Большинство!» «Это неправильно!» — пробормотал кто-то из тех, кто не поднял руку. «Парень защищался!» «Заткнись!» — рявкнул один из проголосовавших. «Решение принято! Колдун должен умереть!» «За убийство!» — подхватил другой. «За то, что принес деревню проклятие!» «Казнь!» — скандировал третий. «Казнь чародею!» Отец сжал мое плечо, его пальцы задрожали. Люди в этой комнате жаждали крови. Они уже решили казнить меня. Глава 6. Я отчасти понимаю, почему они ополчились против меня. Жители своим решением меня неприятно удивили, но я осознавал, что творится у них в головах. Люди всегда боятся того, чего не понимают. Староста Сбыслов сам определиться не может. Он вроде и на моей стороне. Но в то же время именно он собрал на совете больше тех людей, кто хочет меня казнить. Да, они не понимают, почему слабоумный начал здраво мыслить. Не понимают, откуда у меня взялась эта сила. Опасаются, что я могу им навредить. Уж если я монстра ввалил бок о бок со скитальцами, значит, и с человеком справлюсь. То, что случилось с Микулой, это доказывает. Кроме того, Хотен, скорее всего, рассказал им о моей борьбе с Осьманом. А там было на что посмотреть. Священник до сих пор не может смириться с тем, что я использовал темную магию внутри его драгоценной церкви. Правда, не уверен, что это вообще темная магия. Целительская сила наоборот, не более того. С тем же успехом и воина с мечом в руках можно назвать нечестивым богохульником. «Да как вы можете так поступать?» — взревел мой отец. «После всего, что мы с сыном сделали для этой деревни. Я ведь почти у каждого из вас дома бывал. Помогал вам и вашим родственникам. А в последние месяцы этим и мой сын занимался. Лад спас десятки людей и при этом пользовался своей магией. А затем спас всю эту деревню от наступления монстров, пока половина из вас бежала прочь». «Ты бежал вместе с нами, Добромир, и не тебе нас судить», — бросил один из участников совета. «Нет. Он помогал раненым, поэтому и не бросал нас», — вмешался второй мужчина. «Люди, да вы совсем, что ли, ослепли? Вы собираетесь казнить ребенка?» «Этот ребенок сам может казнить кого угодно. Он забрал моего мальчика», — скрипел зубами Тэшин. «Мальчика?» — усмехнулся один из проголосовавших за меня. «Великовозрастного детину, который сначала котят душил, а потом принялся за людей? Не смей так говорить о Микуле!» «Тишина!» — прокричал староста. «Что вы тут развели?» «Мы провели голосование. Решение уже принято, и обжалованию оно не подлежит. У тебя есть последнее слово. Что ты еще можешь сказать в свою защиту, Лад?» «Они наконец-то вспомнили, что умею разговаривать. Я уж думал, что сейчас жители достанут ножи и зарежут меня прямо в зале. Тьфу ты! Ну и беспредел! Правда, казнить им я себя не дам. Если не смогу переубедить совет, придется бежать отсюда. Вступать в битву с ними, разумеется, я не стану. Сил не осталось, маны нет. Даже если бы я хотел навредить кому-то из них, у меня бы ничего не вышло. Но и подыхать здесь я не стану. После всего, что я пережил, умереть на виллах крестьян было бы попросту глупо. Возможно, придется сбежать, покинуть погранку. С отцом или без него. Принимать окончательное решение придется быстро». «У меня есть слово, только последним оно не будет», — спокойно произнес я. «Решение вы уже приняли, но мириться я с ним не стану. Вместо этого я хочу предупредить вас. Если вы вдруг еще не поняли, из-за своего решения вы потеряете сразу двух знахарей. Возможно, вы думаете, что в это захолустье захочет приехать тот или другой. Но один такой к нам уже наведался. Его зовут Осьман. И это тот самый знахарь, который устроил прорыв монстров». «Может, не будем слушать его сказки? Мне уже надоело!» — перебил меня Тэшин. «Помолчи, Тэшин», — нахмурился староста. «Я дал Ладу слово. Пусть договорит. Таковы законы». «Я не думаю, что произошедшее больше не повторится. Осьман выжил, и он может повторить свою попытку впустить сюда болотных упырей. Только в следующий раз он учтет все ошибки, — подметил я. И пострадавших может оказаться в разы больше. Что вы будете делать без знахарей? Кто даст монстрам отпор магии, если вы меня убьете? Сами думайте. Таковы мои слова. Пусть половина деревни желает смерти мне, но лично я не желаю смерти никому из вас. И часть жителей Погранки уже это поняла. Я замолчал. Послышались шепотки. Кажется, пару человек я действительно заставил сомневаться в своем решении, возможно, даже переубедил. Но это уже ничего не изменит. Повторять голосование никто не будет. Ты закончил, Влад? Сбыслов тяжело вздохнул, скрестил пальцы рук. Больше тебе нечего сказать? Нет, я все сказал, заключил я. Заранее напряг мышцы ног, так, чтобы никто не заметил. Все мое тело перешло в полную боевую готовность. Как только староста вынесет свое заключение, я сразу же побегу отсюда прочь. Мне здесь делать больше нечего. Смысл моего монолога был в другом. Я не собирался себя защитить. Я пытался дать им понять, что без знахаря они все погибнут. Это даст защиту моему отцу, когда я исчезну. Гарантию, что его не станут казнить вместо меня. Добромир не такой ловкий. Он не сможет убежать вместе со мной. Мы даже обсудить этот план не можем. Придется воспользоваться эффектом неожиданности. В таком случае совет подошел к концу. Я попрошу своих охранников привести приговор в исполнение. Закончил Сбыслов. Я приготовился бежать, но крепкая рука прижала меня к стулу. Это был Радагост. Он оперся на мое плечо и медленно поднялся из-за стола. Все это время он молчал. Дожидался, когда староста вынесет приговор. Лишь после этого решил взять слово. «Нет, ты ошибаешься, Сбыслов. Совет к концу не подошел», — помотал головой Радагост. «Случайно или намеренно, но ты проигнорировал мое присутствие. Почему-то не захотел учитывать мое мнение». «Так ты молчал. Чего тут учитывать?» «По правилам совета ты должен передать мне слово. Скитальцы не лезут в дела деревни, но имеют на это полное право», — парировал Радагост. «И если ты не даешь мне слова, придется мне взять его без твоего разрешения». «И что твое слово изменит?» «Ты уже высказал свое мнение, Радагост». «Мы говорили с тобой на улице», — начал краснеть Сбыслов. «Я не стану следовать вашим законам. Это моя деревня, и я вправе...» «Не хочешь следовать нашим законам?» — хмыкнул Радагост. «Понятно. Значит, ты и сам преступник, Сбыслов. Почему мы тогда не судим тебя? Или того же Тешина, который отсыпал тебе пригоршню монет?» «Это клевета!» — вспыхнул Сбыслов. «Ты все это выдумал!» «У скитальцев везде есть глаза и уши», — спокойно ответил лидер. «Более того, власти у меня больше, чем у тебя, по крайней мере, сейчас». «С чего бы это вдруг?» Так решил король совместно с верхушкой нашего ордена. Во время особых происшествий, при массовом нападении монстров и всех прочих тварей, которыми занимаются скитальцы, местный лидер гильдии имеет право отдавать приказы кому угодно, «На этой земле, которую он обязан защищать», — произнес Радагост. «А сейчас именно такая ситуация. Я не часто лезу в дела совета деревни Сбыслов, ты это знаешь. Кажется, я не вмешивался в дела Погранки с тех пор, как у вас погиб весь урожай. Когда это было? 5-7 лет назад?» «Я понимаю, к чему ты клонишь, Радагост», — напрягся Сбыслов. «Я глубоко уважаю тебя и членов твоей гильдии». Но твои попытки исправить ситуацию ни к чему хорошему не приведут. Допустим, я решу, что мальчишку нужно помиловать. Что дальше? Думаешь, люди меня послушаются? Да они совершат самосуд. Убьют Лада, даже если я им это запрещу. Ну хорошо, — пожал плечами Радагост. Тогда мне придется убить их. Члены совета загудели. Я и сам до конца не понимал, что происходит. Чего это вдруг Радагост решил пойти на столь крайние меры? Точнее, я понимал его мотивацию. Он знал, что деревня была спасена исключительно за счет усилий скитальцев, меня и Виданы. Но зачем он жителей настраивает против своей же гильдии? — Ты спятил? — оторопел Сбыслов. — Что это значит, Радагост? — Во-первых, сегодня утром я принял в свои ряды нескольких новобранцев. Лад, Радка, Круг и еще несколько человек стали полноправными членами скитальцев. — Временно, разумеется. Но все же я еще не отозвал свой приказ. Значит, если кто-то из вас навредит Ладу или любому другому человеку из перечисленных, мне придется самостоятельно казнить того, кто лезет в дела скитальцев. Это, между прочим, тоже в законе прописано. И ты это знаешь, Збыслов. Ты это только сейчас придумал, — крикнул кто-то из толпы. Где доказательства? Бумага, подтверждающая членство Лада в твоей гильдии. Ему ведь даже 16 нет. А, вот как. Значит, на слово вы мне уже не верите, — усмехнулся Радагост. Что ж, будь по-вашему. От собрания глупцов вроде вас я и не ожидал никакой благодарности. В таком случае я могу представить вам второй аргумент. У меня есть список участников экзамена. Имя Лада в нем числится. А те, кто проходит вступительные испытания, тоже находятся под защитой скитальцев. — Я что-то в толк не возьму, — прошипел Тэшин. — Это что же получается? Раз вы взяли этого сосунка под свою опеку, значит, он теперь может творить все, что ему вздумается? А если он сегодня ночью решит еще кого-нибудь убить, что тогда? Вы тоже будете его защищать? — Радагост, позволь, я еще кое-что добавлю, — попросил я. — Вижу, люди не совсем понимают, в какой опасности находится погранка. У нас пропали 5 человек. Их утащили упыри, и еще неизвестно, кто из похищенных жив и где их теперь придется искать. Я хочу предложить вам иной вариант. Обойдемся без казни, без кровопролития. Я вернусь к экзамену, стану скитальцем и уйду искать пропавших вместе со своими соратниками. И больше вы меня не увидите. Не увидим? Нет, это неправильно. Все это какая-то чушь. Один из мужчин сплюнул на пол со злости. Да, конечно, давайте убьем или изгоним всех наших знахарей. А потом все передохнем от первой же хвори. Люди, прислушайтесь к себе. Радагост прав, мы не должны так поступать. Хм, кажется, я знаю, как можно договориться с этими людьми. Многие из них уже начали сомневаться в своем решении. Осталось только надавить еще раз. Предложите им компромисс. Предлагаю поступить иначе, заключил я. Сейчас вы послушаетесь Радагоста. Дадите мне вернуться к экзамену. А затем доверите мою судьбу Скалису. Раз вы считаете, что я оскверняю Бога равновесия и его церковь, значит, он сам найдет способ поквитаться со мной. Что ты имеешь в виду? Збыслов сложил руки на груди. Он хочет сказать, что сразу после экзамена мы начнем поиски пропавших. Лад прав. Именно так я и собирался поступить, заключил Радагост. Если он вернется живым с болот, значит, Скалис на его стороне. И все обвинения придется снять. Радагост понял мою мысль, но не до конца. На эти условия люди не согласятся. Нужно немного откорректировать план. Не совсем так. Если я вернусь и не найду похищенных, то сам уйду в изгнание, — заключил я. Затем взглянул на отца. Добромир понял, что я имею в виду. Да, и я уйду вместе с сыном, — заявил отец. Совет притих. Только сейчас до них дошло, какую кашу они заварили. Теперь им остается надеяться на меня и на скитальцев. Если мы не сможем найти пропавших, народ погранки не только лишится 5 человек, но еще и будет вынужден изгнать знахарей. Это двойной удар по деревне. Они уже сами не хотят на это идти, но у них нет иного выбора. Вот к чему приводит, когда люди поддаются собственным эмоциям и перестают думать головой. — Ладно, — покачал головой Радагост, — я запомнил твои слова, Лад. Если не сдержишь свое слово, уйдешь из погранки навсегда. Вместе с отцом. Хитрую же манипуляцию мы провели. Мы практически не поменяли мнение членов совета, но уболтали их на изменение условий приговора. Однако логика всего этого все равно не укладывалась у меня в голове. Как можно поступить подобным образом с тем, кто спас их от чудовищ? Как можно после этого еще раз заставить меня что-то доказывать? Люди же ради меня уже вернулись в деревню. Как можно так не ценить знахарей? Словно у них в головах сплошные парадоксы. Или кто-то внушает деревенским плохие мысли. Подобные странности я заметил еще с момента своего попадания. И все это время они не давали мне покоя. Ну, не должны люди в Средневековье вести себя подобным образом. Тогда почему так происходит? Ответа на этот вопрос у меня пока не было. Но, думаю, возможность разобраться еще представится. Збыслов распустил собрание. Я вышел на улицу вместе с отцом и Радагостом. «Стоян хотел прийти поддержать тебя, но его не пустили», — объяснил лидер. «Он не смог сдержать свои обещания. Но я высказал все, что хотел сказать он, только в мягкой форме». «Да уж догадываюсь». «Зная Стояна, он мог и мешок бомб на совет притащить. Очень вспыльчивый мужчина. Умный, но мудрости ему порой не хватает. В сердцах может натворить делов, так что это даже к лучшему, что вместо него сюда явился Радагост. К нему и уважения больше. Я заметил, что Сбыслов, лидер скитальцев, боится. Понимает, что вся деревня держится только на Радагосте и его подчиненных. «Спасибо, что помогли нам, мастер Радагост», — склонил голову мой отец. «Мне страшно даже представить, чем бы все закончилось, если бы вы не вмешались». «Казнью? Чем же еще?» — хмыкнул он. «Но твой сын Добромир тоже не промах». Он хорошо подобрал слова. «Задел многих людей. Лучше него даже я бы не сказал, но...» Радагост перевел взгляд на меня. «Ты слишком самоуверен, Лад. Говорил так, будто уже прошел экзамен. Но ты только на половине пути до конца вступительных испытаний. Пойми меня правильно, я ценю твою помощь. Ценю твой вклад в прошедшую битву. Но больше всего я ценю честь. Экзамен продолжится завтра утром. По тем же правилам, без каких-либо особых привилегий для тебя. Когда началось вторжение монстров, я предупредил участников, что их решение об участии или неучастии в битве никак не повлияет на итоговый результат. Как бы не хотелось ждать поблажек за мое участие в спасении погранки, их не было. Я понимал, почему. Иначе на скитальцев тоже ополчатся. За особые условия для меня. Поэтому тут либо так, либо никак. Возмущаться бесполезно. Я полностью согласен, Радагост, кивнул я. Пусть экзамен пройдет честно. Но я все равно доберусь до самого конца, вот увидишь. Сильного ты парня вырастил, Добромир. По лицу лидера скитальца пробежала легкая улыбка. Сам не знаю, в кого он такой пошел. Во мне никогда не было этого стержня. Мой дед мечтал, чтобы я пошел по его стопам. Стал плотником, ответил Добромир. Но я, вопреки деду, стал знахарем. Решил, что моя сила вот здесь. Он щелкнул себя пальцем по виску. И не ошибся. — кивнул Радагост. — Ты хороший знахарь, Добромир, а твой сын хорош сразу в двух стезях. Надеюсь, что судьба для вас сложится лучше, чем раньше. Я бы хотел увидеть Ладу в рядах своих скитальцев, и рад, что ты не стал ему препятствовать. — Решил не повторять ошибку своего отца, — закивал Добромир. — Пусть мальчик сам выбирает свой путь. И тогда винить ему будет некого, кроме себя самого. — Мудрая мысль. Даже в моем мире далеко не каждый понимал то, что понимает мой здешний отец. — Хорошо отдохни, Лад, — посоветовал мне Радагост. — Завтра тебе понадобятся силы. Экзамен возобновится утром. Все те же 12 участников. Все, как и планировалось изначально. Мы с отцом вернулись домой. Я по привычке захотел поздороваться с Щербаком, который обычно сидел в углу справа. Но сразу же вспомнил, что пастуха больше нет. Жаль, что все так вышло. Поначалу он казался мне хорошим человеком. Не знаю, что с ним в итоге случилось. Думаю, что Осман как-то промыл ему мозги. Во всем, что случилось, виноваты всего два человека. Невзор и его помощник. И еще неизвестно, как теперь Радагост решит поступить с Виданой. Ведь она догадывалась, что это может случиться. Она долгое время училась у ведьмака. Замечала, что ее мастер начал увлекаться монстрами. Но почему-то молчала. Однако, опять же, без нее бы деревня пала. Я бы, может, и смог дотащить синюю магическую соль до защитного кристалла, но без ее колдовства барьер никто бы не восстановил. Прости, что тебе пришлось выслушать этих уродов. Отец скинул с себя грязную рубашку и в ярости бросил ее в угол комнаты. Многие люди встали на твою защиту. Гостомысл, семья Третьяка, десятки людей поверили в твою силу и решили вернуться. Они бы не дали этому суду случиться, если бы их допустили до совета. Со старостью что-то не так. Кто-то сильно повлиял на его решение. «Возможно, Хатен», — отметил я. «Правда, раньше священник вел себя иначе. Я разговаривал с ним, когда ты болел. Он был совершенно другим человеком. Думаешь, ему тоже выкрутил мозги Осман? Будь неладен этот ублюдок! Как же я мог купиться на его вранье?» Не спеши с выводами. Не думаю, что все дело в Осьмане. Мне кажется, Хатен просто испугался, что люди потеряют веру в Скалиса. Возможно, священник пригрозил Сбыслову отлучением. Хм, задумался отец. Если это так, все еще хуже, чем я думал. Но тебе об этом беспокоиться не стоит. Я поспрашиваю людей. Сам поговорю с Хатеном. А ты лучше сосредоточься на экзамене. Отдохни. Понимаешь же, Лад, что ставки возросли? Теперь твое вступление в скитальца — это не просто мечта или цель. Это необходимость. Он прав. Кроме того, есть и другая проблема. Радко с Третьяком против меня не пойдут. Насчет Крука не уверен. Этот мужчина до сих пор для меня сплошная загадка. А вот остальные участники могут поднять бунт. Особенно Буслай. Я ведь достал его имя. Значит, в третьем этапе мне придется биться именно с ним. Но он может воспротивиться этому решению, поскольку теперь все знают, что я владею магией. Многие сочтут это жульничеством. Я уже собрался спать, но услышал тихий стук в окно. Отец к тому времени уже рухнул без сил. Я аккуратно выглянул, смотрелся во тьму. Был готов в любой момент отступить. Кто знает, может, Тешин или другие жители все же решили совершить самосуд. Или Осман вернулся. Но, к счастью, мои опасения оказались излишни. За окном блестела рыжая голова Радка. Я вышел на улицу и поприветствовал друга крепким рукопожатием. Глаза у парня были красные. Не из-за раны, которую он получил, ее я уже заживил. Остался лишь длинный шрам, пересекающий веко. Глаз остался неповрежден. Скорее всего, Радка плакал. Успокоившись, все же решил наведаться ко мне. «Спасибо, что спас меня», — поблагодарил он. «Снова. Я снова у тебя в долгу. Если бы моего отца не утащили упыри, он бы обязательно встал на твою защиту. Он бы не позволил этим тварям судить тебя как преступника. Это я во всем виноват». «А ты-то тут при чем?» — развел руками я. «Мне не хватило сил. Я не смог одолеть Микулу. Это я должен был убить его, а не ты», — сжал кулаки Радко. «А затем я должен был побежать за хвостом уходящих людей. Может, я смог бы помешать монстрам? Не дал бы им забрать моего отца?» «Радко, ты попусту тратишь силы. Не кори себя». Я положил руку на его плечо. «Мы оба станем сильнее. Обязательно вернем твоего отца. И Рязана тоже вернем. Но для этого нам придется победить, пройти экзамен. И для этого нам обоим нужны силы». «Ты прав», — закивал он. «Теперь я не имею права проиграть. Может, я и слаб, но обязан пройти до конца. Завтра все решится». Третьяк тоже настроен уверенно. Он пообещал мне, что станет скитальцем и поможет мне спасти отца. «Мы все вместе его спасем», — кивнул я. «А теперь возвращайся домой и ложись спать. Лучше тебе пока что держаться от меня подальше. Люди косо смотрят на всех, кто ходит рядом со мной. Не хочу, чтобы они и тебя в чем-нибудь обвинили». «Плевать я на них хотел. Лучше бы их всех упыри утащили, всю эту проклятую деревню!» В ярости воскликнул Радко. «Ты не прав. И в будущем поймешь это», — спокойно ответил я. «Иди, Радко. Увидимся завтра у штаба. Главное, не проспи экзамен». Мой друг ушел. Я вернулся домой и закрыл дверь на засов. На всякий случай. Не хочу просыпаться каждые полчаса, чтобы проверить, не собрались ли вокруг нашего дома жители с вилами. Утром следующего дня я проснулся относительно бодрым. Силы восстановились. Разлада больше не было. Уровень 3. Прогресс опыта 310 из 400. Витальность 110 из 110. Мана 30 из 30. Отлично. Я окреп после вчерашнего. Мышцы еще ноют, но сил не должно хватить. Всего 2 этапа. Одна битва, затем собеседование с Радагостом, и я официально стану скитальцем. Вот и настал решающий момент. Все участники вновь собрались во дворе штаба. Нас встретил хромающий волейбор. Вот его-то с отцом мы как раз и не полечили. Он не пришел за помощью. Решил не отвлекать нас от раненых жителей. — Ну что, парни, рад снова видеть вас! — басом воскликнул волейбор. — Правда? То, что вы смогли пережить вчерашний день, большая радость для меня, для вас и для ваших семей. Надеюсь, вы успели восстановить силы. Сегодня вам придется нелегко. Нелегко не то слово, бросил Буслай. Мы ведь уже начали жеребьевку. Я теперь должен драться с этой мелкой сволочью. Он указал на меня. С колдуном-убийцей. Предсказуемо, я ожидал такой реакции от Буслая. Жульничать он любит. А вот биться с тем, кто сильнее, это уже не в его стиле. Хотя я бы не сказал, что преимуществ у меня больше. Я ведь не стану использовать магию против него. Эссенции смерти не ослабляют противника, они его убивают. А прикончить своего оппонента я не хочу, даже Буслая. «Мы можем провести повторную жеребьевку», — подметил волейбор. «Перемешаем имена, вытащите другое, если повезет». «А вот это плохо. Я бы хотел этого избежать». Не хочу встать против Радка или Третьяка, и уж тем более против Крука. Крук — очень сильный воин. Он дрался бок о бок с Радагостом, когда напали монстры, и выжил. Оделся мелкими царапинами. Он мне не по зубам. Поддаваться мне он не станет. Витальность у него огромная. Навыки, как у настоящего убийцы. Не знаю, кто он такой, но могу сказать точно, что он ни за что не позволит мне победить. Уложит меня одним ударом. «Я не стану использовать магию», — произнес я. «Даю слово, что буду бороться своими силами. Если судья заподозрит, что я колдую, сразу же выйду из экзамена и пойду под суд. Вы все знаете, на каких условиях я здесь нахожусь. Что скажете, мастер Валибор? Примите мое условие». «Добро», — кивнул он. «Увижу магию, сразу дисквалифицирую. Ну что, будем тащить имена заново?» «Нет», — воскликнул Буслай. Его лицо расплылось в улыбке. «Без магии этот червяк меня не одолеет. Я отказываюсь менять результат жеребьевки. Надеру задницу Ладу». «Что скажешь, Лад, тоже согласен?» — спросил Валибор. «Согласен», — кивнул я. «Меня все устраивает». «Я буду рад отомстить этому уроду за остальных игроков». Он выкинул с соревнования много хороших людей, тех, кто действительно мог стать скитальцами. «Лучше уж я сражусь с ним. Это оптимальный вариант». «Тогда остальные тяните жеребий», — скомандовал Валибор. «Круг, Третьяк, вы следующие». Все участники вытянули имена своих оппонентов. Я заметил, как задрожали некоторые претенденты, и понял, что не всем моим друзьям суждено пройти дальше. Не все мы станем скитальцами, как хотели того изначально. «Все. Не тратим время попусту. Первая битва. Лад, Буслай, выходите в круг. Я объясню, что вам нужно делать». Глава седьмая. Валибор дал нам с Буслаем 5 минут на подготовку, чтобы мы размялись и морально настроились на предстоящее испытание. Сам он похромал к арсеналу. Скорее всего, вернется он с оружием. Нас ведь предупреждали, что сражаться мы будем только тем, что дадут нам скитальцы. Только Валибор не уточнил, каким оружием мы будем драться. Вряд ли он заставит нас сражаться на настоящих мечах. Вступительные испытания намеренно сделали чрезмерно жесткими, но рубить друг друга юноши явно не будут. Буслай ходил вдоль тренировочного круга туда-сюда, ждал, когда Валибор отдаст нам команду. Покидать круг мы с ним уже не могли, а точнее не рисковали этого делать. Не хотелось бы вылететь с экзамена из-за обычной неосторожности. Я не мог оторвать взгляда от Радка с Третьяком. Моим друзьям крупно не повезло. Ведь жеребьевка поставила их друг против друга. Это значит, что один из них все же не сможет пройти дальше. Вряд ли здесь предусмотрена ничья. Они о чем-то перешептывались. Оба выглядели напряженными. Я не мог расслышать, о чем шла беседа, но мне казалось, что парни вот-вот сорвутся на ссору. Могу их понять. Я-то с самого начала осознавал, что шансы пройти у нас малы. Но остальные очень уж хотели, чтобы мы добрались до финала все вместе. В итоге Рязан выбыл, а после его и вовсе утащили упыри. Теперь из игры выйдет еще один человек. Либо Третьяк, либо Радка. В своих силах я уверен, но расслабляться не стоит. Буслай выше и крепче меня. Магия в этой схватке мне не поможет. Придется полностью положиться на свои собственные физические силы. «Заканчивайте трепаться!» — прикрикнул один из участников на Радка и Третьяка. «И без вас тошно!» «Ну и болван, да?» Буслай остановился рядом со мной, указал взглядом на ссорящихся парней. Похоже, совсем не понимает, как ему повезло. Похоже, Буслай решил поделиться со мной своим экспертным мнением, как будто мне не все равно. «Кого из них ты назвал болваном?» — не понял я. «Да худощавого, Горяя!» «Ишь, как разволновался! Таким, как он, не место в скитальцах. Ему придется сразиться с этим бродягой Круком», — усмехнулся Буслай. «По-моему, прочих схватки не придумаешь. Он уже стареет, движения не те. Молодой здоровый парень легко сможет побить этого бездомного. Проще разве что только с тобой разобраться». «Да, кто тут болван, так это ты, Буслай», — пожал плечами я. Буслай что-то рявкнул в ответ, но я его проигнорировал. Смысл вести беседы с этим недоумком? Он не видит очевидных вещей. Как раз Горяй не зря волнуется. Круг лишь со стороны кажется простым бродягой. Пусть я не воин и не всегда могу отличить способного бойца от новичка, зато прекрасно вижу опыт в глазах людей. и у Крука он большой. Уж не знаю, кем он был раньше, солдатом, наемником или бандитом, но его взгляд говорит о многом. Мужчина явно многое повидал, прежде чем оказался здесь. Чего стоит их подвиг с Радагостом? Они вдвоем стояли против толпы упырей, и оба выбрались без серьезных ранений. Чего, кстати, нельзя сказать об остальных. Волейбор, Стоян, Новик полностью вышли из строя. Да и сам Радагост, хоть и смог выдержать вчерашнюю схватку, все равно сильно вымотался, ведь его тело до сих пор не восстановилось после полученных ран на прошлой вылазке. Думаю, это и есть одна из самых главных причин, почему скитальцы не начали сразу же готовиться к походу. Если бы они выдвинулись сегодня же, не восстановившись, то об успешности предстоящей операции можно было бы и не мечтать. Они просто умрут там и оставят деревню без защиты. И сами погибнут, и людей не спасут. Скорее всего, именно поэтому Радагост и принял решение провести последний этап экзамена сегодня. Выиграть время на лечение своих соратников, а также заручиться новыми. Всех подряд брать в поход тоже не вариант. Нужно выбрать именно сильнейших жителей погранки, а иначе остальные попросту погибнут. Скитальцев осталось слишком мало, им нужны новобранцы. Одним опытом врага не взять. Придется воспользоваться дополнительным преимуществом – количеством. Именно поэтому мы до сих пор здесь, а еще не ищем пропавших. Мне бы уже хотелось поскорее их найти и свалить из деревни. После всего случившегося появилось желание найти более благодарных людей, которые будут ценить своих знахарей, которые будут ценить помощь. Возможно, такими и станут скитальцы. Я давно заметил, что с людьми в погранке что-то не так. Уж крайне нелогично они себя ведут. Не ценят знахарей, не ценят спасения от монстров. Это даже похоже на какое-то наваждение. Итак, Волейбор вышел из арсенала и вывалил на землю десяток деревянных мечей. Затем поднял два из них и бросил оружие нам с Буслаем. Тренировочные мечи, как я и думал. Но, как показывает практика, и таким можно нехило отдубасить оппонента. Новик гонялся за нами именно с этим оружием, когда мы проходили первый этап. Некоторым участникам даже ребра переломать умудрился. «Условия предельно просты», — начал объяснять Волейбор. «Выходить из круга нельзя. Кто переступит через линию, покинет экзамен. Пользоваться можно только тем, что находится внутри круга». Волейбор уже осмотрел всех участников. Пронести свое оружие никто не мог. Придется орудовать тренировочным мечом. «А каковы условия победы, мастер Волейбор?» — спросил я. «У вас есть целых три варианта, как выйти из круга победителем. Либо оттеснить оппонента за линию, либо заставить его сдаться, либо остановиться по моему приказу», — заключил скиталец. «Ага, третий вариант расплывчатый, но суть его я понял. Если найдется упертый участник, который не станет сдаваться даже после тяжелых побоев, Волейбор остановит сражение, чтобы никто не погиб. Ну, все просто и логично. Но мой вариант первый. Нужно ориентироваться именно на него. Оттеснить Буслая за линию – единственный способ победы. Сдаваться он не станет из принципа. Это станет для него слишком большим унижением. А уж забивать его до такой степени, что Волейбору придется вмешаться, я не стану. И не факт, что смогу. Кроме того, мне нельзя себя лечить. Нельзя пользоваться диагностическим взглядом и слабыми точками. Есть вероятность, что Волейбор это как-то почувствует. Кто знает. Может, у него есть особый артефакт. Лучше не рисковать. Я ведь дал слово, что не применю магию на этом этапе. Но я и так не собирался использовать эту силу, ведь я уже осматривал Буслая ранее. Ярко выраженных слабых мест у него нет, только стандартные слабые точки, которые, в принципе, присущи любому человеку. Придется ориентироваться на них. Начинайте по моей команде. Волейбор присел на скамью, поежился от боли. Вытянул больную ногу. «На счет три. Раз. Готовься, лад, ты и двух минут не продержишься. Побежишь плакаться к своему папочке», — оскалился Буслай. «Два. Давай, лад, покажи ему, надери Буслаю зад, зарезана!» — прокричал Радко. «Выбей все дерьмо из этой сволочи», — поддержал меня Третьяк. «Зарезана? Ах да. А ведь правда. Понимаю, почему Радко так сказал». Буслай не виноват в том, что Рязана забрали упыри, но ведь именно из-за него парень выбыл из первого этапа. Возможно, если бы Рязану не помешали пройти дальше, вчера во время вторжения он бы не оказался в хвосте беглецов. Может быть, он сейчас был бы с нами. Но все это лишь теории. Друзья скандируют мое имя. Буслай краснеет от злости. Остальные претенденты молча наблюдают за первым поединком. И он начнется уже через секунду. «Три! Начали!» — проорал волейбор. Я сразу же принял защитную стойку. Буслай сделал очень предсказуемый выпад. Не нужно быть магом, чтобы заметить, как двигаются его ноги. Он готовился к рывку еще до того, как волейбор начал считать. Буслай налетел на меня, со всей дури шарахнул тренировочным мячом слева направо. Даже в обе руки его взял, чтобы посильнее врезать. Вот только из-за этой атаки мы оба допустили по одной ошибке. Я вовремя защитился, принял удар Буслая своим мечом, а затем резко отшатнулся в сторону. Но мы оба не рассчитали свои силы. Удара Буслая хватило, чтобы выбить меч из моих рук. Зато мой отскок в сторону сыграл с оппонентом не менее злую шутку. Уж больно сильно он разогнался, едва успел притормозить в сантиметрах от линии. Вся наша битва могла завершиться до долю секунды, если бы Буслай в последний момент не бросился в обратном направлении. Он упал на одно колено, быстро поднялся, но мне хватило времени, чтобы подобрать выпавший из рук меч. Руки зудели, под кожу влезли занозы. Буслаем управляет ярость, желание отыграться на мне, показать, что он может победить нашумевшего сына знахаря, в котором совсем недавно обнаружили магические способности. Я меньше и слабее, зато я быстрее. Я явно хитрее и знаю, куда нужно давить, чтобы спровоцировать его на новую ошибку. — В чем дело, Буслай? — пожал плечами я. — Первый этап жульничал, а теперь не можешь? Слишком ужесточили правила, да? — Клевета! — рявкнул он. И начал быстрым шагом приближаться ко мне. Готовился нанести следующий удар. — Если бы я жульничал, меня бы уже давно выгнали. — А вот почему тебя здесь до сих пор держат? — он замахнулся. — Это вопрос. Озлоблен, действует предсказуемо. Меч просвистел даже не близко, в полуметре от меня. Буслай промахнулся, а я получил возможность контратаковать. Рванул вперед, ткнул его концом меча прямо в солнечное сплетение. Он тут же отмахнулся. Замахал перед моим лицом тренировочным мечом и лишь единожды смог попасть по правому плечу. Рука онемела. Повезло ублюдку, ударил прямо по нерву. Но мне это ничем не грозит. Нужно выждать несколько секунд, и боль с онемением сами пройдут. А вот мой удар его еще помучает. Буслай старается держаться, выпрямляет спину, но я вижу по глазам, как ему сейчас плохо. Какое-то время он будет сконцентрирован на растекающейся по животу боли. В это время мне удастся нанести еще один удар, теперь уже обезоруживающий. «Это ты жульничаешь, Лад?» — вспыхнул он. «Ты пользовался магией на экзамене, все участники теперь об этом знают. Никто больше не будет тебе доверять. Ты всегда был изгоем, а теперь и вовсе вырыл себе могилу. Никому ты не нужен, ни погранке, ни скитальцам». Интересно, а он неплох. Пытается вывести меня на эмоции. Делает то же, что делаю я. Вот только мне на его слова плевать. А сам Буслай от любого моего высказывания вспыхивает, как спичка. Это можно назвать еще одной слабой точкой, которую я вычислил даже без магии. Слабая точка в характере. Он умеет давить на людей, но сам при этом абсолютно беззащитен. Я намеренно сделал пару шагов назад, поманил его левой рукой. «Ну, нападай, раз такой смелый. Уже несколько минут прошло, а ты так до сих пор и не смог победить лободырного Лада», — усмехнулся я. Из толпы участников послышался короткий смешок. Уж не знаю, кто его издал, Радко с Ретиком или кто-то из других парней. Но это стало последней каплей для Буслая. Он вновь бросился на меня. На бегу поменял траекторию удара, решил обмануть меня. Ударить не сверху, не сбоку, а наискось. И мне пришлось принять этот удар, чтобы осуществить свой план. Слишком уж легко Буслай попадается на колющие атаки. Его меч ударил по моей ключице. Раздался хруст, а затем по моей левой руке пробежала волна боли. Сломал, что ли? Нет. По ощущениям, больше похоже на вывих. Разберусь с этим позже. А сейчас самое главное — нанести последние несколько ударов. Я специально пропустил атаку Буслая, чтобы кольнуть его в правую подмышку. Чего в этом участке только нет. плечевое нервное сплетение, лимфатические узлы, связки, сухожилия, сосуды. Буслай всхлипнул, инстинктивно прижал правую руку к торсу. В тот момент его хватка ослабла, и настал мой черед бить изо всей силы. Я воспользовался моментом и стремительно рубанул по его кисти. Пальцы разжались, и он выронил меч. Попытался защититься левой рукой, но на него обрушился град ударов. Я бил и наступал. Бил и наступал. О технике в этот момент даже не думал. Стремился к главной цели — вывести Буслая за пределы круга. И остановился лишь после того, как Валибор поднял руку и прокричал: «Остановились! Поединок окончен!» Буслай инстинктивно сделал еще два шага назад. Не сразу понял, что он уже давно находится за кругом тренировочной площадки. «Лад проходит на заключительный этап», — подвел итоги Радагост. «Буслай исключается». Позади меня раздался восторженный гул голосов. Радко с Третьяком даже временно забыли о том, что им предстоит сражаться друг с другом. Другие же участники разделились на две группы. Точно так же, как и все жители Погранки. Неплохо он его отделал. Для мальчишки хорошо справился. Ни за что не поверю, что Ладу так просто далась эта победа. Он точно колдовал. Нарушил правила. Буслай зацепился за последнюю фразу. Не знаю, кто ее сказал, но моего противника она вывела из себя. «Правда!» — прокричал он. «Сосунок проклятый жульничал! Мастер Валибор, я требую пересмотра результатов этого испытания! Лад использовал на мне колдовство. Что-то сделал с моей рукой. Я теперь ею двигать даже толком не могу. Он меня проклял!» «Я внимательно следил за каждым вашим движением», — спокойно ответил Валибор. «Лад не колдовал. Бой проходил честно». «Неправда!» — не успокаивался Буслай, затем схватил земли камень и прицелился им в меня. «Вот ведь зараза! Никак не успокоится. Неужели не понимает, что он только позорится лишний раз?» Я приготовился отскочить в сторону. Но ровно в этот момент рядом с Буслаем появился Валибор. Уж не знаю, как он так быстро преодолел несколько метров, если учесть его рану на ноге. Но кинуть камень Буслай так и не успел. Валибор врезал ему тренировочным мечом по животу. Выбил из него весь дух. Буслай упал на землю, заскулил, как побитая собака. «Вы что творите?» — завопил он. «Я же предупреждал. Атаковать претендента без моей команды нельзя». «Что такое? Живот болит?» — хмыкнул Валибор. «Может, я тоже магией тебя ударил?» «Ай, за что вы так со мной?» — простонал Буслай. «А ты что же думал? Мы тебя до самого конца тянуть будем?» — усмехнулся Валибор. «Даже если бы ты и смог одолеть Лада, на четвертом этапе тебя бы отсеяли». «Но почему?» Он откатился в сторону, весь извозился в пыли. «Это все потому, что он пошел с вами защищать Погранку, а я нет? Так вы же сами сказали, что это никак не повлияет на экзамен». «И я свое слово держу. Однако все судьи видели, как ты подставляешь других участников. Видели, как ты мешал остальным и на первом этапе, и на втором», — подметил Валибор. «Но я все делал в соответствии с правилами», — разозлился Буслай. «Да, но ты не учел, что даже пройдя три этапа, тебя может выкинуть Радагост. Он в курсе о поведении каждого участника», — объяснил Валибор. «Предателей в скитальцы не берут». «Нет-нет, я не понимаю», — нервно замотал головой Буслай. «Зачем тогда вы давали мне ложную надежду? Почему не выгнали сразу же?» — захныкал он. Обида взяла верх, едва мог слезы сдержать. Остальные участники засмеялись, но Буслаю было уже все равно. Он и так был сломлен. «Если тебе действительно интересно, я скажу, почему ни мастер Новик, ни мастер Стоян не стали мешать тебе продвигаться дальше», — вздохнул бой Валибор. «Ты сам, того не ведая, стал частью наших испытаний, предателем. Еще одной сложностью, с которой приходилось мириться участникам. Твои поступки устроили дополнительный отсев слабых претендентов. И вот за это тебе, Буслай, большое спасибо. А теперь можешь быть свободен». А скитальцы оказались куда хитрее, чем я думал. Жестоко, но справедливо. На примере Буслая многие поймут, как ценно доверие в рядах гильдии. Я догадывался, что с Буслаем что-то не так. Даже подозревал, что его специально провели на экзамен, чтобы он мешал другим участникам. Истина оказалась не так уже далека от моих предположений. Просто он оказался гнилым человеком. И скитальцы решили воспользоваться им в своих целях. И это сработало. Уже после первого этапа все начали сбиваться в группы, знакомиться друг с другом, пытались понять, кому можно доверять, а кому нельзя. Буслай молча отвернулся и поковылял к дороге, что вела в погранку. Кто знает, может, и его этот урок чему-то научит. Но я в этом сильно сомневаюсь. Чаще всего люди с гнильцой остаются такими на всю жизнь. Но я почувствовал приятное облегчение, когда осознал, что Буслай больше не будет продолжать соревнования. «Лад, садись на скамью», — скомандовал Валибор. «Сам со своей рукой справишься?» «Разберусь», — кивнул я. «Вот и славно», — заключил воин, а затем обратился к остальным участникам. «Итак, не расслабляемся. Сейчас поединки продолжатся. Как только останется 6 финалистов, мастер Радагост вызовет вас на личную беседу. А пока наблюдайте за тем, как сражаются остальные. Может быть, чему-то научитесь». Валибор тяжело вздохнул. Он понимал, что большая часть претендентов почти ничего не знает о ведении ближнего боя. Учить ему нас придется долго. А на вылазку за похищенными людьми нужно выдвинуться уже очень скоро. Вряд ли скитальцы будут и дальше оттягивать этот день. Завтра. Максимум послезавтра. И мы пойдем за черту. Вновь. Я присел на скамью, воспользовался диагностическим взглядом. Витальность 85 из 110. Обнаружен неполный акромиальный вывих левой ключицы. Рекомендовано устранить смещение кости. Обошлось. Это даже не вывих. Раньше такое повреждение называли подвывихом. Ничего страшного. Должен справиться с помощью магии. Чтобы вправить ключицу, мне нужен помощник. Но отвлекать Радка и Третьяка я не стану. Сделаю это с помощью магии. Переломы ускоренная регенерация лечить не умеет, но с вывихом справиться должна. Я потратил 15 единиц маны, чтобы изменить тонус нескольких мышц. Чуть-чуть помог себе правой рукой. Система быстро поняла, как нужно распределить силу, и я умудрился вправить ключицу без посторонней помощи. Одна проблема. Потерял из-за этого еще немного витальности. Почему? Ответ очевиден. Больно было дьявольски. В моем мире после такого руку все равно фиксировали на несколько недель, чтобы восстановить все поврежденные ткани. Но я прошел лечение в ускоренном режиме. Осталось только перетерпеть боль. Остальное заживет само. Тем более у меня сейчас восстановлен баланс эссенций. Регенерировать тело будет быстро. Не успел я закончить лечение, а второй бой уже подошел к концу. Битва Крука с Горяем длилась не дольше минуты. Черноволосый мужчина повалил парня на живот. Хватило несколько ударов, и Горяй закричал. — Я сдаюсь! Сдаюсь! Остановите поединок! — Стоп! — прикрикнул Валибор. — Круг проходит, Горяй выбивает. — Надеюсь, на этот раз никто возмущаться не будет, а то, я смотрю, после прошлого боя многие распоясались. — Напоминаю, на этом этапе мое слово — закон. «Нет, — Нет-нет! — замотал головой Горяй и выскочил из круга. — Я сам сдался, выбываю! Не хочу больше драться с ним! Горяй даже боялся лишний раз взглянуть на Крука. Да чего же все-таки некоторые люди слепы? Участники только сейчас поняли, что бездомный мужчина в черном балахоне далеко не слабак. Круг молча присел рядом со мной и с интересом уставился на площадку. Со стороны могло показаться, что он заснул, но я видел, как бегали его глаза. Он оценивал других участников. Больше всего меня интересовал третий поединок — столкновение Третьяка и Радка. Еще несколько дней назад я бы точно мог сказать, кто из них двоих победит в этом противостоянии. Третьяк крепче, сильнее. Отец его многому обучал. Радко же фехтовать не умеет. Единственное, чем он научился, — метать камни. Но воспользоваться своей сильной стороной он не сможет. Однако теперь у Радко есть дополнительная мотивация. Его отца похитили. До этого он хотел стать скитальцем по той же причине, что и все остальные. Деньги, слава, приключения — обычные мечты деревенских мальчишек. Но готов поклясться, что после вчерашнего его взгляд сильно изменился. «50 на 50, да?» — неожиданно заговорил со мной Круг. Вы это о чем? Вижу, что ты тоже пытаешься понять, у кого из них больше шансов». «Вы, мальчишки, молодцы», — заявил Круг. «Я видел, как вы готовились к экзамену. Даром времени теряли». — Не знал, что вы следили за нами, — насторожился я. — Не, не подумай ничего плохого. Мне просто было интересно, что из себя представляют будущие скитальцы. По лицу Круга пробежала едва заметная улыбка. — Вы хорошо деретесь, — я решил прощупать почву. — Где вы обучились своим навыкам? — Далеко отсюда, — уклончиво ответил Круг. — Если оба пройдем 4-й этап, у нас будет время поговорить об этом. Лучше давай вернемся к предыдущей теме, Лад. Как думаешь, каковы шансы у твоих друзей? Кто из них сможет пройти? Все, как вы и сказали, 50 на 50, — ответил я. Мне стало любопытно, к чему он ведет. А вот я так не думаю. Вот увидишь, у одного из них нет шансов, — заявил Круг. Я знаю, кто пройдет дальше. Откуда же? Потому что я уже видел таких юношей раньше. Там, откуда пришел. Смотри внимательно, Лад. Я назову имя твоего друга. Вот увидишь. Через 5 минут он выйдет из тренировочного круга победителем. Глава 8. Круг казался мне самым загадочным участником экзамена. Обычно он ни с кем не разговаривал, но со мной завел беседу уже во второй раз. Я бы не удивился, если бы сегодня состоялся наш первый разговор, поскольку Круг мог заинтересоваться моими магическими способностями. Теперь-то о них знает вся деревня. Но ведь он беседовал со мной и после второго этапа. Тогда о моей магии знали только скитальцы. Может быть, он как-то ее чувствует? Кто знает. Может, он и сам является каким-нибудь магом. И кто же, по-вашему, должен победить в этой битве? Поинтересовался я. Радка, прошептал Круг. Странно, что ты еще этого не понял. Мне всегда казалось, что маги видят куда больше, чем другие люди. Но кое-что ты все-таки упустил. Победит он, и это очевидно. Как хитро он выкрутил свое умозаключение. По его словам, и не поймешь, есть у него самого магические способности или нет. Надо бы послушать, что он еще скажет. Не знаю, кто такой этот Круг, но, пользуясь разговора с ним, я точно смогу извлечь. Я понимаю, в чем у Радка есть преимущество, продолжил рассуждение я. У него появилась четкая цель. Третьяк этим похвастаться пока что не сможет. Хотя хвастаться не самое подходящее слово. «Не утруждайся, я понял, что ты имеешь в виду», — кивнул Круг. «Желание спасти отца. Сильная цель, да, но дело вовсе не в ней. Радко, похоже, сам об этом не догадывается, но он особенный. Хотите сказать, что у него тоже есть магические способности?» — удивился я. «Нет», — помотал головой Круг. «У него есть задатки. В моих краях таких, как он, называли отмеченными или благословенными. Никакой магии». Просто парню повезло родиться с сильным телом. Оно и дает сильные навыки. Сильное тело? У Радка? Интересно. Мне всегда казалось, что он намного слабее Третьяка с Рязаном. И даже слабее меня. Хотя в момент нашей первой встречи я был тем еще задохликом. Так в чем же дело? К чему он вообще клонит? Глаза, Лад, громко зевнув, произнес Круг. Глаза, обрати на них внимание. Мужчина сложил руки на груди, опустил голову, будто задремал. Очевидно, продолжать разговор он уже не собирался. Но эта беседа возникла не на ровном месте. Стал бы он делиться своим опытом с юношей, которого он видит чуть ли не в первый раз в жизни. Нет. Скорее всего, Круг уверен, что мы оба сможем стать скитальцами. Это похоже на заботу о менее опытном соратнике. Что тут сказать? Странный мужик. Но пока что мне кажется, что на него можно положиться. «Начали!» — объявил начало следующего поединка Валибор. Третьяк и Радко боролись молча. Настроение у этой битвы совершенно иное. Мы с Буслаем постоянно провоцировали друг друга, обменивались едкими репликами. Здесь же ситуация обстояла иначе. Я бы даже сказал, что атмосфера поединка была куда более тяжелой, чем в предыдущих. Ведь одному из сражающихся придется отнять мечту у своего друга, представляя, как им сейчас тяжело. Они ведь вместе готовились к этому экзамену. Если бы я оказался на месте Третьяка или Радка, мне было бы куда проще. И дело вовсе не в том, что мне наплевать на цели новообретенных друзей. Просто мой разум взрослее. Я смотрю на это иначе. Возможно, судьба проигравшего сложится даже лучше, чем у победителя. Если проиграет Радка, он сможет заниматься возделыванием полей. Если проиграет Третьяк, скорее всего, парень пойдет по стопам своего отца и станет охотником. Фермеры и охотники умирают гораздо реже, чем скитальцы. Победить должен сильнейший. Наблюдая за битвой друзей, я сделал вывод, что с каждой минутой предсказание Круга становится все менее и менее вероятно. Третьяк теснил оппонента изо всех сил. Радко постоянно попадал под удары, отступая назад. Третьяк не оставлял ему ни единого шанса на контратаку. Еще немного, и Радко выйдет за пределы круга. Я взглянул на Круга. Решил понаблюдать за его реакцией, но он закрыл глаза и вправду задремал, даже не следил за боем. Наконец настал решающий момент. Радко уже обессилел. Расстояние между ним и Третьяком возросло до 5 метров. Догадываюсь, о чем сейчас думает Третьяк. Вижу, как он переставляет стопы. Он хочет сделать то же, что сделал с Буслаем я. Вытолкнет Радко за пределы тренировки.